Жорж Сименон. Записки Мегре. Глава 4. Где я поедаю птифуры Ансельма и Жеральдины на глазах и под носом у дорожного ведомства. Задумывались ли когда-нибудь мой отец и дед над тем, что им могла выпасть иная участь? Стремились ли к чему-то другому? Завидовали тем, кого постигла иная судьба? Странно, я столько лет прожил с этими людьми и не знаю о них того, что кажется сегодня главным. Когда я думаю об этом, у меня такое чувство, будто я стою на границе двух миров, совершенно чуждых друг другу. Не так давно мы с Сименоном говорили на эту тему в моей квартире на бульваре Ришар-Ле-Нуар. Кажется, это было накануне его отъезда в Соединенные Штаты. Он вдруг уставился на увеличенную фотографию моего отца и долго не спускал с нее глаз, хотя уже много лет видел ее на стене столовой. Рассматривая фотографию с необычайным вниманием, он то и дело пристально поглядывал на меня, будто искал сходство между мной и отцом и о чем-то размышлял. «Собственно говоря, Мегре, — произнес он наконец, — поскольку вы родились в определенной среде и на определенном этапе семейной эволюции, из вас неизбежно должен был получиться, как говорили в старину, сановник, или, если вам больше нравится, государственный служащий с высоким положением». Эти слова меня поразили. От того, что и мне подобная мысль нередко приходила в голову, хотя не так точно выраженная, а главное, я не относил ее к себе. Я давно заметил, что многие мои сотрудники – выходцы из крестьянских семей, совсем недавно утративших связь с землей. Сименон продолжал с таким видом, будто о чем-то жалел и едва ли не завидовал мне. Я опередил вас на одно поколение. Эквивалент вашего отца у нас в семье – мой дед. А отец уже был государственным служащим. Моя жена внимательно смотрела на Сименона, стараясь вникнуть в смысл его слов, а он продолжал уже более шутливо. Естественно, что в категорию лиц свободной профессии я мог бы проникнуть лишь с черного хода, положив немало труда, чтобы стать практикующим врачом, адвокатом, либо инженером, или я превратился бы в озлобленного неудачника. Таких большинство. Иначе набралось бы несметное множество врачей и адвокатов. Я, пожалуй, вышел из слоя, который поставляет наибольшее число неудачников. Не знаю, почему мне сейчас припомнился этот разговор. Вероятно, потому что я воскрешаю в памяти первые годы моей работы в полиции и хочу разобраться в своих тогдашних настроениях. Я был один на свете, только что приехал в Париж, которого еще не знал, но богатство этого города бросалось тогда в глаза куда больше, чем в наше время. Особенно поражал контраст между этим богатством и бедностью. А я принадлежал к беднякам. На глазах у толпы жил своей жизнью особый мир утонченных бездельников. И газеты не уставали сообщать обо всем, чем занимались эти люди, не знавшие иных забот, кроме развлечений и тщеславного соперничества. Тем не менее, я ни на одно мгновение не взбунтовался против такого порядка вещей. Я не завидовал этим людям, не тешил себя надеждой уподобиться им, не сравнивал свою судьбу с их судьбой. Они жили, на мой взгляд, в другом мире, совершенно отличном от моего, все равно, что на другой планете. В ту пору я обладал завидным аппетитом. И у нас в семье по этому поводу ходили легенды, даже когда я был ребенком. В Ананте тетка моя любила рассказывать, как однажды, придя из лицея, я съел у нее на глазах 4-фунтовый хлеб, что не помешало мне пообедать 2 часа спустя. Зарабатывал я очень мало, и главной моей заботой было насытиться. Поэтому верхом роскоши мне казались не террасы знаменитых кафе на бульварах, не витрины на улице Мира, а куда более прозаичные окна колбасных лавок с выставленными в них лакомствами. На пути, который я обычно совершал на велосипеде, одетый в форму, я приметил несколько колбасных и всегда старался так рассчитать время, чтобы успеть купить и с жадностью съесть тут же на улице кусок колбасы или порцию паштета с булочкой, купленной рядом. Заморив червячка, я чувствовал себя счастливым и уверенным в себе. Я добросовестно выполнял свою работу и считал исключительно важным любое поручение, возложенное на меня. Мне и в голову не приходило, что я работаю сверхурочно. Я был убежден, что все мое время принадлежит полиции, и мне казалось вполне естественным работать по 14-15 часов в сутки. Впрочем, не подумайте, будто я ставлю это себе в заслугу. Напротив, я хорошо помню, что такое отношение к работе было характерно для того времени. Рядовые полицейские, как правило, имели тогда лишь начальное образование. От инспектора Жакмена начальство уже знало, хотя я не знал, кто именно, и вообще не знал, что кто-то знает, о моем незаконченном высшем образовании. Через несколько месяцев, к моему большому удивлению, меня перевели на должность, на которую я не смел и надеяться. Я стал секретарем комиссара полиции квартала Сен-Жорж. Следует сказать, в то время людей, занимавших эту должность, называли весьма непочтительно комиссаровыми собаками. Меня лишили велосипеда, кепи и формы, а вместе с ними и возможности заглядывать в колбасные, разъезжая с бумагами по улицам Парижа. Зато я особо оценил штатский костюм в тот день, когда, проходя по бульвару Сен-Мишель, услышал, что меня кто-то окликает. За мной вдогонку бежал высокий парень в белом халате. «Жюбер!» – воскликнул я. «Мегре! Что ты тут делаешь? А ты?» «Я не могу стоять на улице. Зайди за мной в аптеку к 7 часам». «Жюбер!» Феликс Жюбер учился со мной на медицинском факультете в Нанте. Я знал, что он бросил учение одновременно со мной, но, кажется, по другим причинам. Не могу сказать, что он был тупицей, но соображал довольно туго, и о нем, помнится, говорили так: «Дозубрится до того, что прыщи на лице выскочат, а к утру все равно ничего не знает». Он был рыжеволосый, долговязый, костлявый, с крупным носом и грубыми чертами лица, а физиономия его и в самом деле была усыпана прыщами, но не мелкими, от которых страдают многие юноши, а огромными красными или синеватыми, и он тщетно старался их вывести с помощью всяких мазей и порошков. В тот же вечер я зашел за ним в аптеку, где он работал уже несколько недель. Родных у него в Париже не было, жил он неподалеку от Шерш-Миди в комнате с пансионом. «А что ты делаешь?» «Служу в полиции». Я, как сейчас, вижу его светло-голубые глаза, ясные, как у девушки, в которых промелькнуло плохо скрытое недоверие. Наконец, каким-то странным голосом он переспросил: «В полиции?» И посмотрел на меня, потом на постового, дежурившего на углу бульвара, как бы сравнивая нас. «Я секретарь комиссара». «Ах, вот оно что! Понятно». Из ложного ли стыда, или потому скорее, что я не сумел бы объяснить, а он понять. Но я не признался ему, что еще 3 недели назад ходил в форме, а теперь мечтал об одном – поступить в сюрте. Работа секретаря в его глазах, как в глазах многих людей, была превосходной, почетной работой, в чистой комнате, в окружении книг, с пером в руках. У тебя много друзей в Париже? Кроме инспектора Жакмена, я, собственно говоря, не знал никого, так как в комиссариате был новичком, и ко мне еще только присматривались. И подружки тоже нет. Что же ты делаешь в свободное время? Во-первых, свободного времени у меня не было. Во-вторых, я много занимался, потому что твердо решил, возможно, скорее достичь намеченной цели. А для этого надо было сдать только что введенные экзамены. В тот вечер мы пообедали вместе. За десертом он сказал мне многообещающе: «Надо будет тебя представить». «Кому?» «Моим друзьям, очень приличным людям, сам увидишь». Больше он ничего не добавил. Уж и не знаю почему. Потом мы не виделись несколько недель. Я мог бы вообще никогда больше с ним не встретиться. Адреса своего я ему не оставил, его адреса не спросил. Зайти за ним как-нибудь вечерком в аптеку мне и в голову не приходило. Нас опять свел случай, на этот раз у театра «Комедии Франсез», где мы оба стояли в очереди. «Как глупо получилось», — сказал он. «Я уже думал, что совсем потерял тебя из виду. Даже не знаю, в каком комиссариате ты работаешь. Я рассказал о тебе моим друзьям». Он говорил об этих друзьях с таким видом, будто это был особый избранный круг людей, чуть ли не тайная секта. «Фрак-то у тебя хоть есть?» «Есть». Я не стал объяснять, что фрак у меня отцовский, купленный к свадьбе и несколько вышедший из моды, но... перешитый на меня. В пятницу я тебя возьму к ним. Смотри, чтоб ты был свободен к 8 часам. Танцевать умеешь? Нет. Ну, не беда. Хотя все-таки неплохо бы поучиться. Я знаю хорошую школу танцев, недорогую. Сам ходил туда. На этот раз он записал не только мой адрес, но и название ресторанчика, где я обедал, когда был свободен от дежурств. И вот в пятницу вечером он сидел у меня на кровати и ждал, пока я оденусь. «Я хочу тебе все объяснить, чтобы ты не ляпнул чего-нибудь ненароком. Там все будут из дорожного ведомства, кроме нас с тобой. Меня туда привел один мой дальний родственник. Я с ним как-то встретился совершенно случайно. Мсье и мадам Леонар. Милейшие люди. А их племянница – лучшая девушка на свете». Я сразу понял, что он влюблен в эту племянницу и тащит меня чуть ли не силком, чтобы показать предмет своей страсти. «Там и другие девушки будут, не бойся», – обещал он, – «и примиленькие». Шел дождь, и чтобы не забрызгаться грязью, мы наняли фиакр. Впервые я ехал по Парижу в фиакре не по служебному делу. Будто сейчас вижу, как блестят наши крахмальные манишки в свете газовых фонарей, как Феликс Жубер останавливает фиакр перед цветочной лавкой, чтобы купить нам обоим по цветку в петлицу. «Старик мсье Леонар», — объяснил он, — «зовут его Ансельм. Уже 10 лет, как вышел в отставку. Раньше он был одним из крупнейших чиновников дорожного ведомства, да и теперь еще его преемники нет-нет, да и спрашивают у него совета. Отец его племянницы тоже служит в дорожном ведомстве. Собственно говоря, вся семья с этим ведомством связана. Потому как говорил Жюбер о дорожном ведомстве, чувствовалось, что для него оно в своем роде потерянный рай, и больше всего на свете он жалеет о том, что потратил драгоценные годы на изучение медицины, а не пошел по дорожной части. Вот увидишь». «Я увидел». Семейство жило на бульваре Бомарше, недалеко от площади Бастилии, в доме довольно старом, но удобном и богатом с виду. Окна 4-го этажа были освещены, и когда мы вылезали из пролетки, я понял по взгляду Жубера, что именно там меня ждут светские развлечения. Мне было как-то не по себе. Я жалел, что поддался на уговоры Жубера и пошел с ним. Меня смущал мой крахмальный воротничок, концы которого смялись, галстук почему-то все время сбивался на сторону, а одна фалда фрака то и дело взлетала вверх, как петушиный хвост. На лестнице горел довольно тусклый свет, и красный ковер, покрывавший ступени, показался мне роскошным. Вдобавок в окнах на площадках были вставлены цветные стекла, что еще много лет представлялось мне верхом изысканности. Жобер на этот раз покрыл свое прыщавое лицо еще более толстым, чем обычно, слоем мази, и уж не знаю, почему оно отливало сиреневым. Он благоговейно потянул за толстую шишечку, висевшую на шнуре у двери. Из квартиры доносился нестройный гул беседы, и голоса и смех звучали преувеличенно громко, что говорило об оживленном светском сборище. Нам открыла горничная в белом передничке. Феликс отдал ей пальто и поздоровался, сияя от гордости, что он здесь свой человек. «Добрый вечер, Клеманс». «Добрый вечер, месье Феликс». Просторная гостиная была слабо освещена и завешена темными портьерами, а в соседней комнате, видной через широкую стеклянную дверь, стулья и столы были отодвинуты к стене, чтобы освободить место для танцев. Жобер с покровительственным видом подвел меня к старой седой даме, сидевшей у камина. «Разрешите представить вам моего друга Мегре, о котором я уже имел честь говорить и который горит желанием засвидетельствовать вам свое почтение». Должно быть, он всю дорогу твердил про себя эту фразу и теперь с облегчением вздохнул, когда я подобающим образом раскланялся, не очень смутившись, словом не ударил лицом в грязь. Старая дама была очаровательна, маленькая, худенькая, с тонким оживленным лицом, но я несколько опешил, когда она, улыбаясь, спросила меня: «А почему вы не служите в дорожном ведомстве? Я уверена, что Ансельм будет этим очень огорчен». Ее звали Жеральдина. Ансельм, ее муж, неподвижно сидел рядом, словно его так и принесли сюда вместе с креслом и выставили на показ как восковую фигуру. Он был очень стар. Потом я узнал, что ему далеко за 80, а Жеральдине около того. Толстый парень, затянутый в слишком тесный фрак, наигрывал под сурдинку на пианино, а девица в голубом платье переворачивала страницы. Я видел только их спины. А когда меня представили этой девушке, я не мог взглянуть ей в лицо. До того смутился, не зная, что говорить и куда себя деть. Танцы еще не начались. На маленьком крутом столике стоял поднос с сухими птифурами. И немного погодя, когда Жобер предоставил меня самому себе, я подошел к этому столику. Не знаю почему, во всяком случае, есть мне не хотелось, а птифуры я никогда не любил. Вероятно, просто чтобы чем-то себя занять. Машинально я взял один птифур, потом еще один. Кто-то прошипел «Тсс». И другая девица, не в голубом, а в розовом, слегка косоглаз, запела, стоя у пианино, опираясь на него одной рукой, а другой, обмахиваясь веером. А я все ел, доел, сам этого не замечая. Не замечал я и того, что старая дама с недоумением смотрит на меня, да и многие гости не сводят с меня глаз. Какой-то молодой человек что-то сказал в полголоса соседу, и тотчас же опять раздалось «Тсс». Платья девушек выделялись светлыми пятнами на фоне черных фраков. Их было 4. Жобер, как потом выяснилось, безуспешно пытался привлечь мое внимание, сгорая от стыда за меня, а я хватал пирожные одно за другим и добросовестно поедал их. Потом он сказал мне, что ему было меня жаль. Он был уверен, что мне в тот день не удалось пообедать. Другие, по всей вероятности, думали тоже. Девица в розовом кончила петь, она раскланялась, гости хлопали. И тут, наконец, я заметил, что все смотрят на меня, а я стою возле столика с набитым ртом и пирожным в руке. Я уже готов был уйти, не прощаясь, обратиться в бегство, удрать без оглядки из этой квартиры, из этого совершенно чужого мне мирка. Но вдруг в полутьме я заметил одно лицо, лицо девушки в голубом. Она смотрела на меня приветливо, сочувственно, почти дружески. К Казалось, она все понимает и хочет подбодрить меня. Горничная внесла прохладительные напитки, но теперь, после того, как я так не кстати наелся пирожных, я не посмел протянуть руку за предложенным мне бокалом. «Луиза, будьте любезны, передай Птифуры». Так я узнал, что девушку в голубом зовут Луизой, и что она племянница мсье и мадам Леонар. Она обнесла гостей, а затем подошла ко мне и, показав на пирожные, украшенные ломтиками засахаренных фруктов, сказала с заговорщицким видом: «Они оставили самые вкусные. Попробуйте вот эти». Я смог из себя выдавить только: «Вы думаете?» Вот какими словами мы обменялись впервые с мадам Мегре. Я отлично знаю, что, прочитав эти строки, она тихо скажет, пожав плечами: «К чему об этом рассказывать?» В глубине души ей страшно нравится, как ее изобразил Семенон, этакой доброй мамашей, в вечных хлопотах у плиты, чистюлей-хозяюшкой, заботливой няней при взрослом младенце мужа. Думается мне, что благодаря этому портрету она еще раньше, чем я, всей душой полюбила Семенона как родного и бросалась на его защиту, когда я и не думал на него нападать. Между тем, этот портрет, как все портреты, вовсе не так уж точен. Когда я встретил Луизу в тот знаменательный вечер, она была довольно пухленькой девушкой, с очень свежим личиком и веселыми живыми глазами, что выгодно отличало ее от остальных девиц. А что было бы, если бы я не набросился на пирожные? Вполне возможно, она вовсе не заметила бы меня среди доброй дюжины молодых людей, явившихся в гости и служивших, кроме меня и моего приятеля Жубера, в дорожном ведомстве. Эти два слова «дорожное ведомство» обрели для нас с ней свой комический смысл, и стоило кому-то из нас произнести их, другой непременно улыбался. Да и сейчас еще мы многозначительно переглядываемся, если при нас упоминают дорожное ведомство. Следовало бы для порядка изложить родословную Шолеров, Куртов и Леонаров, в которой я долго не мог разобраться, а ведь она представляет мое семейство, как говорится, с жениной стороны. Если вам случится ехать по Эльзасу из Страсбурга в Мюлуз, вы, по всей вероятности, о них услышите. Насколько мне известно, Курт из Шарахбергейма еще при Наполеоне положил начало своего рода династии служащих в дорожном ведомстве. Говорят, в свое время он достиг немалых успехов и породнился с Шолерами, чиновниками того же ведомства. Затем в семейство влились Леонары, и с тех пор все родственники, отцы и сыновья, братья, зятья и кузены, словом, все или почти все члены семьи числились в этой корпорации. А когда один из Куртов стал весьма крупным пивоваром в Кальмаре, его сочли неудачником. В тот вечер я обо всем этом только догадывался по неясным намекам Жубера. И когда мы с ним вышли под проливной дождь, на этот раз найти извозчика нам не удалось, я уже почти сожалел, что ошибся в выборе профессии. «Ну, что скажешь?» «О чем?» «Да, Луизе. Я не собираюсь тебя упрекать, но положение твое было весьма затруднительным. Ты заметил, с каким тактом она тебя выручила? Это удивительная девушка. Конечно, Алиса Пере более эффектна, но я не знал, кто такая Алиса Пере. За весь вечер я познакомился только с девушкой в голубом, которая подходила ко мне поболтать между танцами. Алиса та, что пела. Она скоро станет невестой парня, который с ней пришел. Его зовут Луи. Его родители очень богаты». В тот вечер мы расстались поздно. Всякий раз, когда ливень припускал с новой силой, мы заходили в какое-нибудь еще открытое бистро, чтобы спрятаться от дождя и выпить кофе. Феликс никак не мог меня отпустить и безумолку говорил о Луизе, заставляя меня признавать ее идеальные достоинства. Я знаю, шансов у меня маловато. Родители хотели подобрать ей мужа в дорожном ведомстве, потому и отправили ее к дяде Леонару. Понимаешь, Кальмаре или Мюлузе все подходящие мужчины либо женаты, либо уже породнились с их семейством. Луиза здесь 2 месяца и пробудет в Париже всю зиму. А она знает, что? Что ей подыскивают мужа в дорожном ведомстве. Разумеется. Но ей все равно. Она девушка очень оригинальная, ты даже не представляешь. Не успел пока оценить ее по достоинству. Потолкуй с ней подольше в следующую пятницу. Если бы ты танцевал, все было бы куда проще. Почему бы тебе не взять пока 2-3 урока? Я не стал учиться танцевать. И к счастью. Потому что Луиза, вопреки тому, что думал о ней милейший Жубер, терпеть не могла кружиться в объятиях кавалера. 2 недели спустя произошло мелкое событие, которому я в то время придал очень большое значение. Да, но и впрямь сыграло довольно важную роль, только не ту, что предполагали. Молодые инженеры, ходившие в гости к Леонарам, подчеркнуто держались в стороне от остальных гостей и пересыпали свою речь специальными словечками, понятными только посвященным. Ненавидел ли я их? По всей вероятности. И вовсе не приходил восторг от того, что они упорно называли меня комиссаром полиции. Эта полюбившаяся им игра начинала меня раздражать. «Эй, комиссар!» – кричали они мне через всю гостиную. И вот в один из таких вечеров, когда Жубер и Луиза болтали в уголке возле какого-то цветка, который я хорошо запомнил, к ним подошел щупленький юнец в очках и стал что-то нашептывать, ехидно поглядывая в мою сторону. Несколько минут спустя я спросил приятеля, что он сказал. Жубер смущенно увильнул от ответа. «Да, ничего. Гадость какую-нибудь. Расскажу, когда выйдем». Очкарик между тем подходил то к одной, то к другой группе гостей, и все, по-видимому, забавлялись на мой счет. Все, кроме Луизы. Она в тот вечер несколько раз отказывалась танцевать, предпочитая болтать со мной. Едва мы вышли, я опять спросил Феликса, что он сказал. «Сперва ответь мне правду. Чем ты занимался до того, как стал секретарем комиссара?» «Ну, служил в полиции. Форму носил?» «Вот оно что, вот где собака зарыта. Очкарик видел меня когда-то в форме, а теперь узнал. Представляете себе, рядовой полицейский среди господ из дорожного ведомства». «А она что сказала?» Еле выдавил я из себя. «Она была на высоте, она всегда на высоте. Ты мне не веришь, но сам увидишь. Бедняга Жубер». Она ответила, что форма, несомненно, шла тебе больше, чем пошла бы ему. И все же в следующую пятницу я не явился на бульвар Бомарше. Я избегал Жубера. Через 2 недели он сам ко мне пришел. «Кстати, а тебе справлялись в прошлую пятницу?» «Кто?» «Мадам Леонар спрашивала, не заболел ли ты». Я был очень занят. Но я не сомневался, что мадам Леонар заговорила обо мне, потому что ее племянница. Ладно, пожалуй, не стоит входить в дальнейшие подробности. Мне и без того придется отстаивать только что написанное, чтобы оно не попало в мусорную корзину. Примерно в течение 3 месяцев Жубер, сам того не подозревая, играл незавидную роль, хотя мы вовсе не собирались его обманывать. Он приходил за мной в гостиницу и повязывал мне галстук, ссылаясь на то, что я не умею одеваться. Он говорил мне, видя, что я в одиночестве сижу в уголке гостиной: «Поухаживал бы ты за Луизой, ты просто невежа». Он настойчиво твердил, когда мы выходили на улицу: «Напрасно ты думаешь, что ей с тобой неинтересно. Напротив, ты ей очень нравишься. Она постоянно о тебе спрашивает». Незадолго до Рождества приятельница Луизы, та, что немного косила, стала невестой пианиста, и они перестали бывать на бульваре Бомарше. Не знаю, то ли поведение Луизы охладило пыл ее поклонников, то ли мы с ней не очень ловко скрывали свои чувства. Как бы то ни было, но с каждой пятницей число гостей в доме Жеральдины и Ансельма убывало. Решительное объяснение с Жюбером произошло в феврале у меня в комнате. В ту пятницу он пришел не во фраке, что я сразу заметил. Лицо его выражало горечь и покорность судьбе. Не дать не взять, актер комедии «Францесс». «Я все же пришел завязать тебе галстук, несмотря ни на что», — сказал он, криво усмехаясь. «Ты сегодня занят?» «Напротив. Свободен, совершенно свободен. Свободен, как ветер. Свободен, как никогда». Стоя передо мной с белым галстуком в руке, он поглядел на меня в упор и проговорил. «Луиза мне все сказала». Меня словно обухом по голове ударили. Мне-то она еще ничего не сказала. И я ей тоже еще ничего не успел толком сказать. «О чем ты говоришь?» «О тебе и о ней». «Но я ей задал вопрос. Специально ходил к ней вчера. Какой вопрос?» «Я спросил, согласна ли она выйти за меня». «Она сказала, что нет». «Она сказала, что нет, что очень хорошо ко мне относится, что я всегда буду ее лучшим другом, но...» «Она говорила обо мне?» «Прямо, нет. Так что же?» «Я все понял. Мне следовало бы понять это с первого вечера, когда ты объедался пирожными. А она понимающе смотрела на тебя. Если женщина так смотрит на мужчину, который ведет себя, как ты тогда...» «Бедный Жюбер. Мы почти сразу же потеряли его из виду, точно так же, как всех господ из дорожного ведомства, за исключением дядюшки Леонара. Несколько лет мы не знали, что стало с Жюбером. Мне было уже под 50, когда однажды в Марселе я зашел в аптеку на улице Канебьер купить аспирину. Я не прочел имя аптекаря на вывеске и вдруг услышал возглас: «Мегре! Жюбер!» «Что ты поделываешь?» «Впрочем, глупый вопрос, я знаю все из газет». «Как Луиза?» Потом он рассказал мне о своем старшем сыне, который, по иронии судьбы, готовился к экзамену на дорожного инженера. После исчезновения Жюбера на бульваре Бомарше по пятницам стало собираться еще меньше народу, и подчас даже некому было аккомпанировать танцам. В этих случаях за пианино садилась Луиза, а я переворачивал страницы, пока одна-две пары кружились в столовой, казавшейся теперь слишком просторной. Я, кажется, так и не спросил Луизу, согласна ли она выйти за меня. Чаще всего мы говорили о моей профессии, о полиции, о работе инспектора. Я сказал ей, сколько буду получать, если меня, наконец, переведут на набережную Орфевр, и добавил, что этого придется ждать, по крайней мере, еще года три. А до тех пор моего жалования не хватит, чтобы создать приличный семейный очаг. Рассказал я также о своих встречах с Ксавье Гишаром, уже тогда нашим шефом. Он не забыл моего отца и в определенном смысле взял меня под свое покровительство. «Не знаю, нравится ли вам Париж. Мне ведь придется всю жизнь прожить в Париже. Но и здесь можно жить спокойно, как в провинции, не так ли?» Наконец, в одну из пятниц я не застал никого из гостей. Жеральдина в черном шелковом платье сама открыла мне дверь и как-то торжественно пригласила: «Войдите». Луизы в гостиной не было. Не было ни подноса с пирожными, ни напитков. Огня в камине тоже не было, потому что пришла весна. Гостей явно не ждали, и я застыл со шляпой в руке, чувствуя себя глупо во фраке и лаковых туфлях. «Скажите, молодой человек, какие у вас намерения?» Это была, вероятно, одна из самых трудных минут в моей жизни. Голос Жеральдины звучал сухо и сурово. Я не смел поднять взгляда и видел на пестром узоре ковра лишь край черного платья и узкий кончик туфельки. Уши мои пылали. «Клянусь вам», – пробормотал я, – «мне клятв не надо. Мне надо знать, намерены ли вы жениться на ней». Я, наконец, взглянул на Жеральдину. Никогда прежде я не видел, чтобы лицо старой женщины было таким лукавым. «Разумеется». Мне не раз говорили потом, будто я вскочил, как ужаленный, и повторил громче. «Еще бы! Разумеется!» А в третий раз почти заорал. «Разумеется, конечно!» Жеральдина, нисколько не повысив голоса, позвала. «Луиза!» И Луиза, стоявшая тут же за приоткрытой дверью, сразу вошла смущенная, красная, точь-в-точь, как я. «Ну, что я тебе говорила?» – спросила тетя. «Как?» – вмешался я. «Значит, она этого не предполагала?» «Я не была уверена». «Это все, тетя». «Опустим дальнейшее, иначе моя домашняя цензура вычеркнет весь этот эпизод. Должен сказать, что старик Леонар проявил значительно меньше радости и так и не простил мне, что я не служу в дорожном ведомстве. Этот древний, едва не столетний старец, прикованный болезнями к креслу, покачивал головой, глядя на меня, будто отныне что-то разладилось в механизме Вселенной. «Придется вам взять отпуск и поехать в Кальмар. Может быть, на Пасху, как вы думаете?» Жеральдина сама написала родителям Луизы и, подготовив их, чтобы смягчить удар, как она выражалась, сообщила новость. «Но на Пасху мне дали только 2 суток отпуска, и большую часть времени я провел в дороге. В ту пору поезда ходили значительно медленнее, чем сейчас». Меня приняли учтиво, но без особого восторга. «Лучший способ проверить, насколько серьезны чувства у вас обоих, это расстаться на некоторое время. Луиза проведет лето здесь. Осенью вы опять к нам приедете». «Описать я ей смогу?» «Не слишком часто. Скажем, раз в неделю». «Сейчас это кажется смешным». Тогда мне было не до смеха. Я решил и вовсе не из скрытой жестокости пригласить Жубера Шафером. Когда я пошел к нему в аптеку на бульвар Сен-Мишель, его там уже не было. И никто не знал, куда он делся. Почти все лето я пробегал в поисках квартиры и нашел ее, наконец, на бульваре Ришар-Ленуар. Пока не подыщу чего-нибудь получше, понимаешь? А когда меня назначат инспектором,